Глава 24. Калабриан спал. Стоило ему открыть глаза, как несколько лекарей тут же вливали в него разные зелья и горячий бульон. Так что, не успев вынырнуть из сонной одури, принц снова засыпал. Но в один из дней он почувствовал, что здоров, и отказался от зелья. Испуганный лекарь начал кричать, призывая магов, но Калабриан, приподнявшись, крикнул ему: «Молчать!» и услышал громовой рык. Гелла шла по коридору с несколькими книжками в руках. Ей полюбились драконьи любовные романы, но хранитель не одобрял такое чтение, поэтому несколько тонких книжечек в матерчатых обложках герцогиня прихватывала с собой в комнату. Вдруг грозный рык раздался из пещеры слева, а потом сменился недоуменным поскуливанием. С неожиданно проснувшимся любопытством девушка заглянула в пещеру и обомлела. Посреди огромного пространства корчился огромный золотой дракон. «Таких же не бывает!» — прошептала она в растерянности и услышала над головой. «Теперь бывает. Простите, миледи, этому дракону нужна моя помощь. Первое превращение в человека не самое приятное в жизни». Кивнув, Гелла посторонилась, пропуская в пещеру седого мага, а потом и вовсе вышла, чтобы не мешать явно знающим свое дело драконам. Но этот жалобный визг преследовал ее всю ночь. Утром она спросила у магистра Леорана: «Скажите, магистр, а у золотого дракона получилось изменить облик?» «Нет, миледи», — со вздохом ответил мастер. «Таких драконов не было уже очень давно, а сведения в наших книгах очень разрознены». «Знаете, Гелла задумчиво потерла пальцем точку над переносицей. Наверное, я смогу помочь. Мои питомцы...» — девушка кивнула на горшок с лягушками. «Магического происхождения. И уже несколько раз спасали мне жизнь». «Это может быть опасно, миледи. Сошедший с ума дракон — не самая лучшая компания для очаровательной девушки». Герцогиня пожала плечами. «Никто обо мне плакать не станет. Так вы разрешите мне попробовать?» Магистр внимательно посмотрел на растрепанную, как воробей, герцогиню. Под ее прекрасными глазами залегли тени. Между бровями собралась легкая тень. «Думаю, вы ошибаетесь, миледи», — мягко как мог сказал он. «Все мы кому-то нужны в этом мире. Но я поговорю с магистрами, и если разрешение будет получено, передам вам через своего ученика». «Спасибо, магистр». Девушка слабо улыбнулась. «Я, пожалуй, посплю еще немного. Голова побаливает». «Да-да, отдыхайте. Раньше обеда я не смогу увидеть всех». Поклонившись, магистр вышел, а Гелла задремала, вздрагивая от любого шороха. После обеда, который ей принесла Лиад, в комнату заглянул ученик магистра и сказал, что леди дозволили навестить золотого дракона. Подумав, Гелла оделась не в платье, а в дорожный костюм с бриджами и, прихватив горшок с лягушками, отправилась в пещеру. Ученик шагал рядом и вопрошал, не страшно ли миледи. Иногда молодые драконы долго не могут принять человеческий облик, и тогда магистры накладывают иллюзию. Успокоившись, молодняк легко принимает нужную форму. Но с этим драконом маги просто опускают руки. «Вот, пришли. Прошу вас, миледи». Гелла осторожно заглянула в пещеру. Светильники по-прежнему горели на стенах, бросая на золотую чешую яркие красноватые блики. Дракон не спал, лежал, положив массивную голову на лапы, и смотрел на огонь огромного камина. В прошлый раз камин не горел. Да и верно, огонь рядом с огнедышащим драконом ни к чему. Но все же Гелла спросила: «А почему камин разожгли?» «Он больше не буйствует, но ему холодно». Тут Гелла заметила еще кое-что. Дракон лежал не на голом камне, а на ковре, сшитом из шкур. Глубоко вздохнув и перехватив поудобнее горшок, она шагнула на ступеньку, ведущую вниз, к дракону. Он был красив. Плотные золотые чешуйки были не так велики, и под ними явственно играли мышцы, а когти на коротких лапах блистали острой кромкой. «Добрый день!» — поздоровалась девушка чуть дрожащим голосом. «Господа магистры разрешили мне прийти к вам, сударь, и попробовать вам помочь принять человеческий облик». Дракон поднял голову и посмотрел на девушку каким-то странным взглядом, не то презрительным, не то недоверчивым. «Вот, взгляните!» Гелла решила разговаривать без остановки, чтобы не подогнулись колени от страха. «Это мои лягушки. Они созданы с помощью магии и очень весело поют. А еще иногда исполняют желания». Поколебавшись, девушка присела на ковер возле морды дракона и, сняв полотняную крышку, извлекла из горшочка особенно яркую лягушку, розовую, в зеленых крапинках и желтых полосках. В волнении за ушедших в долину, получившая кое-какую магию синуш, так их раскормила, что теперь больше одной лягушки удержать на ладони не получалось. Не умолкая, Гелла рассказывала дракону, как лягушки спасли ее от нападения, и даже вспомнила незадачливого вампира, проникшего в ее номер. Дракон слушал на удивление внимательно, и в теплых карих глазах с вертикальными зрачками стало меньше недоверия. Пока девушка рассказывала, появились маги. Они принесли с собой бодейку с водой и флакончики с зельями. Сначала один из магов набросил на дракона железные путы, а другой быстро выплеснул зелье из флакона в драконью пасть, приподняв губу сбоку. Одно движение золотого плеча, и железо осыпалось на пол, а дракон громко чихнул. Молодой маг тут же подставил бодейку с водой, а седой магистр начал делать пассы руками и размахивать коротким жезлом. Попрыгав вокруг ящера около получаса, старик присел и хлебнул из драконьей бодейки. Его мантия стала совсем мокрой от пота. Тем временем дракон посмотрел на Геллу и подтолкнул носом большую корзину, которую тоже принесли маги. Девушка вопросительно взглянула на магистра, и тот устало махнул рукой. «Можно, мол». В корзине оказались жареные птицы и каравай хлеба. Дракон терпеливо ждал, слегка потягивая носом ароматы жареного мяса. «Не знаю, что вы с ним делаете, милое дитя», — заговорил хриплым голосом маг, — «но продолжайте. Сегодня его человеческая суть отозвалась». Увидев, что Гелла в растерянности смотрит на птиц и хлеб, он продолжил. «Покормите его. Давайте сразу целую птицу и кусок хлеба. И сами не отказывайтесь. Это прислали с кухни старейшины Каррага. Он очень волнуется за моего подопечного». Посмотрев, как быстро и аккуратно дракон съел все жаркое и хлеб, магистр добавил. «Я оставлю тут помощника. Если что-то понадобится, позовете. Его зовут Керриналь, а я зайду завтра». С трудом поднявшись, старик ушел, а девушка продолжила развлекать дракона рассказами о своем путешествии. Рассказывала долго, все подряд, и веселое, и грустное. Постепенно она устроилась под золотым боком и, почесывая мощную золотую шею, задремала. Тут было тепло, мягко, уютно. А она так устала. Вернувшийся с едой и водой помощник магистра замер от удивительного зрелища. Худенькая, похожая на мальчишку девушка, свернулась калачиком в кольце огромного золотого дракона. А он, положив огромную голову на хвост, осторожно обдувает ее теплым воздухом. Поставив корзины ближе к очагу, Керриналь быстро ретировался.